Спустя какое-то время в ваш мир складку система отправила эмигрантов из другого погибающего мира. Из-за города Ковчега концентрация маны в мире была еще высока, и тут расплодилось много монстров. Флора и фауна процветали и развивались. Спустя несколько тысяч лет, когда уровень технологического и умственного развития новой цивилизации поднялся до определенной планки, система запустила битву за будущее. На Пангее людей было мало, всего около 100 миллионов. Облик планеты был совсем иным, а монстры – сильными. И тогда ваши предки совершили нечто ужасное. Они поняли, что причина битвы – это сила осколка. Дворец Психеи предполагает, что лидеры перволюдей объединились и попытались разрушить город Ковчег, обрушив на него все обретенное совокупное могущество в единой самоубийственной атаке. Отчасти им это удалось, и система отказалась от битвы за будущее, но ценой стала потеря Града Божьего, той самой колыбели цивилизации, вокруг которой собирались и развивались эмигранты из другого мира. Катастрофа планетарных масштабов. 999 из тысячи человек погибали, а оставшиеся в живых влачили жалкое существование в мире, из которого стремительно уходила мана. Умирало все манозависимые, деревья, животные, люди. Да-да, вы все правильно поняли. Выжили только откровенные слабаки и деграданты, способные существовать в мире, в котором вообще нет маны. Вы, дорогие министры, самые неудачливые потомки тех идиотов, что атаковали град Божий. Даже гоблины, порождение дерьма и совокупляющихся насекомых, напрочь лишенные интеллекта, не совершают таких глупых поступков. Понимаете? Нет. Белояр на секунду запнулся, беря эмоции под контроль. У выживших после атаки на Белый город, на саму колыбель цивилизации, условие выживания закрепилось на генетическом уровне. Еще два последствия прослеживаются в вашем геноме. Первый. Из-за закона квадратичного корня каждый десятый человек все равно стремился почувствовать ману и обрести могущество предков. С каждым поколением таких людей становилось все меньше и меньше. Второе последствие вам, господа, сильно не понравится. Вестник сделал паузу, ожидая вопроса. Слушатели должны переварить услышанную правду о далеком прошлом. Яцек взял на себя инициативу, снова включив спикерфон. Его тучная фигура будто немного выдвинулась, и он навис над микрофоном, неосознанно привлекая внимание других представителей кабинета министров. Каково второе последствие, господин Белояр? Оно крайне неприятное. Белый город, осколок могущества Бога, перешел в режим восстановления, покинув пределы физического плана бытия вашего мира. Создаваемая живыми существами мана стала потихоньку формировать многоуровневый астрал, изнанку, проходы в бездну и подпитывать колыбель цивилизации, пока та восстанавливалась. Осколок могущества истинного божества, скорее всего, не подпустит к себе никого из числа людей, рожденных в этом мире складки. Такой вывод мы сделали на основе второго прихода маны, состоявшегося примерно 30 тысяч лет назад. Атлантида. Когда уровень маны поднялся до стандарта в одну базовую единицу, система призвала из соседнего высокоразвитого мира складки целый крупный остров, дабы его жители нашли вашу колыбель цивилизации. Специалисты Дворца Психеи не имеют четкого ответа. Может, Град Божий счел вас порождениями демонов или немертвых, и потому защитил себя от простого человеческого вмешательства. Суть в том, что и у атлантов что-то пошло не так, и их могущественная, локальная моноразвитая цивилизация потерпела крах во второй битве за будущее. Их лидеры погибли, остров-артефакт, жалкая попытка искусственного воссоздания Ковчега, был уничтожен или, что более вероятно, автоматически перенесен в мир бездны. Относительно слабые выжившие атланты бежали и затем смешались с землянами. Кровь одних неудачников смешалась с кровью других. Уточню. Мы не уверены в том, что атланты в вашей истории сами не решили ворваться сюда силой, убегая из погибающего мира. Плющин Яков Сергеевич, министр обороны, включил свой спикерфон. Тощий тип, весьма нехарактерное телосложение для кабинетного военнослужащего. Вас послушать, так миры гибнут едва ли не каждый год. Это правда. То есть, в среднем раз в 2-3 года погибает один из миров складок, входящих в Титарда. И это только известные нам случаи. Хорошо, потом приватно обсудим варианты отражения вторжения. Что еще? Вестник махнул рукой помощнику, прося включил следующий слайд. После атлантов были лемурианцы, прирожденные анимаги, способные при желании менять облик. Их потомки унаследовали родословные воинов-оборотней и магов-оборотней. Примерно 10 тысяч лет назад, когда показатель маны по миру вновь достиг 1 единицы, формат битвы изменился с принудительно на по желанию. Тогда из бездны к вам ринулись разные существа, зачастую далеко не человеческой природы. О, они были разочарованы. Ни высокоранговые маны, ни энергии веры от большой массы населения, ни следов ковчега, который очень хорошо спрятался. Мир деградантов, с которого нечего взять. Наиболее известный случай пришествия в ваш мир существа в ранге императора произошел 10 тысяч лет назад, на территории Древнего Египта. Существо из расы Лаангут, гибрид по своей природе, Амон-Ра по прозвищу Бог Солнца. Первые 2000 лет он собирал крохи энергии веры и делился знаниями о том, как прокачиваться, создавая касту жрецов и прихожан. Потом маны в мире стало для него мало, ковчег ослаб, и он ушел обратно в бездну, дабы не помереть тут от дефицита силы. Вместо себя он наставил своих старейшин, существ в ранге силы монарха, ближний круг подручных, называемых вами пантеоном египетских богов. Когда и для них стало все плохо с маной, они ушли, оставив вместо себя замену в ранге рыцарей. Надо объяснять, что стало потом, когда в вашем мире складки почти не осталось маны. Пряхина Тамара Сергеевна, глава Министерства культуры, подала голос. Вестник, как министр культуры я по долгу службы сталкивалась с упомянутой мифологией. Вы намекаете, что наши боги – это существа из других миров. А где доказательства? Немного терпения, Тамара, Белояр смягчил голос, управляя вниманием толпы. Вот вам желанный факт, прослеживаемый на египетских фресках. Сначала в Древнем Египте за земли мертвых отвечал Абишими Дуат по прозвищу Священный Змей. Затем, в средний период Египта, Дуатом правил известный вам Анубис, Псоглав по прозвищу Шакал. Прозвище – это не оскорбление, а требование для перехода в ранг рыцаря. Анубис был анимагом, перевоплощавшимся в шакала. Типичный пример гибрида из расы Лаангут со слабой родословной. В поздний период Египта за Дуат, земли мертвых, отвечал уже Осирис, человек в ранге силы Витязя. А Анубис стал проводником в Дуат и в вашем мире складки уже не находился. Белояр раскинул руки и улыбнулся, давая слушателям секунду на осмысление услышанного. Так называемые боги покидали ваш мир по мере того, как условия для жизни становились все более плохими. Моя госпожа, императрица Психея по прозвищу Душа Мира, 4000 лет назад уже была в вашем мире в составе пантеона олимпийских богов. Примерно за 100 лет до начала вашего современного летоисчисления, или, как вы выражаетесь, до нашей эры, все боги покинули мир, и колыбель цивилизации закрылась полностью. Это был переломный момент истории, и именно он прослеживается лучше всего. Ушли дикие славянские божества и локальные азиатские боги-хранители. Разумеется, это были просто существа в ранге сильно ослабевшего Витязя. Дворец Психеи потратил много ресурсов на привлечение независимых исследовательских групп и годы кропотливой работы, пытаясь понять, откуда у вас, деградантов и вырожденцев, взялось не только понятие маны, но и весьма конкретные примеры ее использования. Причина крылась всего в одном существе, почти лишившемся своего могущества. Опять же, госпожа министр культуры, вы сможете легко подтвердить мои слова. В ближний круг Амона-Ра, бога солнца, входило существо в ранге силы монарха, именуемое Тот, а его прозвище на языке Лаангут было Дихаути, или бог мудрости на вашем языке. Из-за внутренних разногласий во дворце Амона-Ра тот отказался от служения, сжигая в своей крови родословную, дарованную дворцом Амона. Примерно за 100 лет до начала вашей эры он вернулся сюда, на землю, всего лишь в ранге силы простого ратника, создав свой род Гермес. Позднее он стал известен как министр культуры, прошептала одними губами. Тот Гермес Трисмегист. Белояр смотрел на даму, не отрываясь. Какая редкость встретить в этом затхлом мире человека, столь высоко просвещенного. Тамара нахмурилась. Она знала имя Тота, но не причину, ради которой старый демон затеял весь этот длинный разговор. Правильней будет тот Гермес по прозвищу Трисмегист или Трижды Просвещенный. Да, вы все правильно поняли, Тамара. Отказавшись от служения дворцу императора Амона Ра, бога солнца, тот пробудил 3 древних родословных класса в своей крови. Возможно, он вернулся в ваш мир складку намного раньше, так как Лактанций, один из афинских риториков, уже был знаком с его работами и считал их автора намного древнее Пифагора и Платона. А это 7 век до начала вашей эры. Суть в том, что действовать тот Гермес Трисмегист начал только за 100 лет до начала вашей эры. Сейчас вы поймете, почему я делаю такой акцент на датах. Помощник Вестника включил следующий слайд, и Тамара удивленно посмотрела на изображение. Символики масонов, иллюминатов, орден Розенкрейцеров, орден Альфа и Омеги, церковь света, христианский крест, полумесяц мусульман. Рядом были показаны фотографии с именами легендарных личностей типа Парацельса, Джордана Бруно, Иоганна Кеплера. Что их всех связывает? Белояр дал высокочинным слушателям целых 10 секунд на обзор слайда. Примерно за 100 лет до начала вашей эпохи тот Гермес Трижды Просвещенный собрал вокруг себя 24 ученика и по мере их обучения попутно написал от руки 42 книги, перенося в них знания из своих родословных, очень древних и очень могущественных родословных. Первые 16 трактатов слабеющий тот написал на греческом, впоследствии с ошибками переведенным на латынь. Собрание томов называлось «Герметический корпус». Оно стало фундаментом всего, что вы знаете о магии. Эти книги лежат в основе доктрины герметизма, религиозно-магико-оккультного учения. Герметическое искусство, герметические науки и картина мира. Существо, именуемое Тот, пока система не действовала, поделилось с вашим миром огромным, поистине непередаваемым количеством знаний. Однако бедняга не учел, что он учит обезьян, понимающих в его речи 2 слова из 20 сказанных. Спустя 100 лет герметизм оказал влияние на такие направления эзотеризма, как сабиизм, мандеизм, суфизм, розенкрейцерство, масонство, мартинизм, оккультизм, теософия, традиционализм, некоторые направления New Age, а также на кеметизм. Белояр раскинул руки, глядя в зал, полный министров. Один псевдобог одарил весь ваш мир знаниями об иерархии существ, бездне, магии и вообще обо всем. Помощник включил следующий слайд. Да, тот Гермес Трисмегист делился всем, скрывая свои истинные намерения. 2 слушателей встали со своих мест и пошли в коридор, видимо, желая ответить на важные звонки. Белояр сжал трибуну для выступающего так сильно, что треск ломающего дерева затопил все частоты микрофона, стоящего на ней. Дорогие министры, может, я скучно рассказываю. Потерпите еще чуть-чуть и дослушайте. Я уже заканчиваю говорить. Вконец ослабевший тот написал на латыни трактат Асклепий, описывающий сотворение мира и то, как выглядит иерархия богов. Примерно ее вы слышали в начале моего выступления. Из-под его руки также вышла изумрудная скрижаль, описывающая единые законы микромира и макромира. Рукопись Дева, или зеница мира, описывающая единый корень родословных крови у большинства людей. Золотой трактат по алхимии и химии, положивший начало всей вашей промышленной революции. Вы еще не поняли, но скоро осознаете, насколько значимой для вашей истории была фигура Тота. Он написал Пикатрикс, первое в мире руководство по астрологии или, проще говоря, гаданию. Раньше будущее умели видеть только пророки, обращающиеся за правдой к богам. Но Тот рассказал, как за той же информацией обращаться к нечисти и демонам из Гаити. Прорицание и гадание – две стороны одной монеты. Но вернемся буквально к одной очень важной его работе. Помощник включил следующий слайд, на котором был изображен трактат Асклепий. На обложке изображен знакомый всем медикам символ из двух змей, оплетающих жезл знаний, он же посох Кадуцея. Отрывая руки от стойки и указывая на экран, Белояр неосознанно прихватил кусок измочаленной древесины, уронив ее на пол. «Это причина, по которой я сегодня попросил о важной встрече. Текст написан примитивно, дабы ваши не самые умные предки поняли сакральный, прямо скажем, фантастически важный смысл, скрытый в нем. Я приведу отрывок из Асклепия, изменивший ход истории жителей всего вашего мира. Оригинальный текст не сохранился и изначально был в трактате «Совершенное слово», но один из фанатиков герметизма добавил его в позднюю копию рукописи Асклепия. Звучит она так. Человек может творить богов из изваяний, в которые можно заключать души демонов посредством церемоний. Вы слышите? Сотворить бога. Этот идиот рассказал о том, как сотворить искусственного, неразумного бога, используя душу пойманного существа как эфирный сосуд для энергии и веры. Не обязательно демона. Можно и человека. Тот описал ритуалы, принципы составления молитв, создания жертвенников, клятвы и обеты, вообще все, что входит в совершенное слово. Проходит, тум-тум-тум, 100 лет. И начинается наша эра. Лицо старого демона дрожало. Взглядом найдя министра культуры, он указал на нее рукой. «Тамара, напомните, с какого события началась ваша эпоха?» «Мы вас поняли, вестник». Тамара встала с места, желая выйти из зала. «Вы на взводе. Успокойтесь». В помещении неожиданно стало душно. Это ощутили и другие министры. Воля демона начала давить на всех людей вокруг. «Нет, не поняли, госпожа министр. Того человека звали Иешуа Ганацри. Но спустя 2000 лет вы, верующие, называете его по-другому, используя прозвище, связанное с его воскрешением. Да, прозвище, какое требовалось для становления рыцарем. Более того, есть целых 2 праздника, посвященных этому дню, прославляемых на национальном уровне. Скажите, деревянный идол есть, пропитанный его моноактивной кровью, как проводником маны, тот самый, на котором он погиб. Белояр, хватит. Религия – не самая удачная тема. Идол есть, Тамара. Вы сотворили искусственного бога, следуя учениям существа, преследующего свои интересы. Следующие 2000 лет вера была удобным инструментом для управления массами. И тут, бум-бум-бум. Начинается 1893 год, колыбель цивилизации открывается, мана выходит наружу, и некое существо получает ожидаемый шанс возродиться. Теперь повод для паники есть. Яцик включил спикерфон, переключая внимание демона на себя. Объясните, наконец, что вы имеете в виду. Белояр обратился ко всем министрам сразу. Вас ждет второе пришествие, господа. Когда? То существо созреет, оно будет в ранге силы императора. Вопрос в том, каким богом оно будет, вашим, или восставшим из мертвых тотом Гермесом трижды просвещенным. Мы проверили гробницу, и там пусто. Тот ушел в глубокую медитацию на 2000 лет. Он еще жив и спрятался где-то, набираясь сил. Ваш мир ждет усиления религии, чертовы паладины, фанатичные жрецы и священники, боевые монахи и куча таких вещей, о которых вы и не догадываетесь. Молот ведьм покажется детским утренником. А теперь начнется игра по-взрослому. На кострах будут жечь мужиков, детей, стариков, иноверцев, оборотней, магов и вообще всех, кто относится к другой религии. У меня все, господа. Теперь сами думайте, как обуздать ту хрень, которую вы растили веками. Собрание министров забурлило от начавшихся разговоров, а улыбающийся вестник пошел в сторону выхода. Ни слова лжи. Все, что он сказал, можно подтвердить, копнув в мировую историю поглубже. Сделав еще пару шагов, Белояр на секунду задумался и вернулся к микрофону, спугнув следующего спикера. Забыл напомнить. Помимо второго пришествия, вам стоит помнить о кузене Талинере. Он уже на земле. Мы не знаем ни где он, ни как выглядит, но он опасен. Намного опаснее восставшего из мертвых бога. Когда Белояр ушел, приставленный к нему тайный наблюдатель, остался в зале, составляя первичный отчет. Козликов Александр Михайлович с ником Бритва имел серую, непримечательную внешность, крайне слабую ауру и в целом был настолько тихим и незаметным, что непробужденные часто принимали его за обслугу. После того, как на государственном уровне началось сотрудничество между Дворцом Психе и Россией, были созданы первые 5 экспериментальных полков силовых спецвойск. У связиста Козликова, вместо стандартных боевых родословных, в силу привычки допытываться до сути, открылся класс «Слуги истины» с набором умений, позволяющих анализировать поведение окружающих на предмет правды и лжи. Его собственная, казалось бы, слабая аура на деле была сверхчувствительной из-за обостренного восприятия. При 77 уровне Бритва уже имел ранг полноценного ратника. Голос, аура, запах, поверхностная эмпатия, язык тела, движение глаз, его класс считывал все, выдавая вердикт о том, лжет ли объект наблюдения и насколько он уверен в сказанном. Комплексный мастерский набор умений, заточенный под одно конкретное дело. Созданная в 2003 году организация Ока Императора тут же взяла в оборот уникального специалиста и в течение 4 лет активно развивала навыки и умения Бритвы под присмотром лучших земных специалистов. Затем Козликова ввели в свежесозданный род дознавателей, сгустив родословную до младшей крови. Спустя пару месяцев, после стабилизации новообретенных сил, Козликова поставили наблюдать за многочисленными вестниками. Что сказал? Правду или ложь? В чем уверен? К чему пытается склонить? Не считая открытого интереса к колыбели цивилизации, о внутренней структуре и истинных интересах дворцов почти ничего не было известно. Вдобавок на все Око Императора насчитывалось всего 30 специалистов с таким же классом, какой был у Козликова. Так что его ждала работа, работа и снова работа с командировками по всей стране. В прошлом году Бритву отправляли в Зауралье, приглядывать за вестниками дворца императора Хиксадзу, мастера путей. А здесь, на территории Поволжья, правит дворец Психе, души мира. Среди министров продолжались дебаты касательно второго пришествия. Слуга истины молча вносил в планшет записи по сегодняшней речи. В душе царила апатия. Всю свою жизнь Козликов рос, веря в ложных богов. Перун, Сварог, просветители древнего Китая, были ли они вообще людьми? Как поступит дядька Черногин, работающий священником, когда узнает, что бог, в которого он верит, вполне реален и скоро возродится? Без команды Козликова, сам собой открылся внутренний мессенджер Ока Императора и включилась прямая линия с Куратором. Вместо имени, как обычно, значилась цифра 2. Как оно, Бритва? Чего морда кислая, как будто белины объелся. Любимая шутка двойки. Опять через видеонаблюдение подсматривал за происходящим. Это было удивительно. Твист. Прозвище придумал сам Козликов, и двойка на него откликался. Не каждый день Белояр выдает такой широкий спектр эмоций. Он никогда не лжет и, казалось бы, совершенен как человек. Но если смотреть глазами специалиста по истине, в его поведении становятся видны скрытые детали. Например, гипноз или внушением балуется. Проще и сложнее одновременно. Белояр, как Гзелана Салтая, ловко манипулирует вниманием и ожиданиями слушателей, не боясь при этом показаться наглым и глупым. ХМ, за нос водит. Центральный штаб выяснил, что Белояр – демон старшей крови. Его эфирное тело разделено на 53 части и разбросано по всей стране. Один реципиент носитель на один орган. Сознание может одновременно находиться максимум в 2 телах. Умрет одно, и он переносит свою душу в другое. Бессмертная сволочь. При переходе на землю Белояр был слишком силен, и ему пришлось разделить себя на части, чтобы пока еще не готовое мироздание не раздавило монарха. Разведка Ока предполагает, что старейшины всех 72 дворцов императоров, участвующие в битве, имеют ранг монарха. К 2026-му, когда показатель маны достигнет нужной отметки, они вступят в свою полную силу. Неудивительно, что существо такой силы не скрывает своего пренебрежения по отношению к кабинету министров. Чем еще можно помочь Оку императора? Вестники, они. Александр задумался, подбирая слова, скрывают свои истинные интересы. Согласно прогнозу о росте плотности маны, сначала пробудятся малоизвестные, но сильные духи из легенд. Затем местные божества в ранге витязей. И только после них пробудятся славянские боги, по силе примерно в ранге рыцарей. То, чего действительно стоит бояться, это ученики Тота. Сложив прогнозы аналитиков о росте плотности маны и возможном пришествии, их нужно ожидать примерно в 2026 году, на шестой год после начала битвы за будущее. Они однозначно будут первыми монархами, пробудившимися в мире Земли, как и старейшины дворцов. Да, Александр задумался. Твист, я думаю так. Возможно, мысль о втором пришествии не так уж и плоха. Лучше знакомое зло с жертвоприношениями, чем неизвестный враг. Одно из условий сотрудничества дворцов с властями государств по всему миру было общим – право создания филиалов сект на их территории. Так, в Подмосковье открылось уже две малых секты дворца Психеи, а в самой столице активно шел набор прихожан в их НРД – новое религиозное движение. Императоры нуждались в энергии веры. Дрожащей рукой в графе «Особо важные выводы» Козликов написал: «Вестник хочет, чтобы мы поняли кое-что важное. Намеки и замаскированная угроза. Сама битва за будущее начнется через 5 лет, в 2020 году. Но основные проблемы появятся в 2026, когда в мир вернутся боги далекого прошлого с невообразимой силой монархов. Еще почти 600 старейшин над дворцов будут иметь тот же ранг силы. Вдобавок религиозные фанатики, даже если им запретить, все равно к этому времени дадут жизнь искусственным богам. Помните, я описал выше поведение вестника на совете министров. Он мастерски манипулирует вниманием. Белояр хочет, чтобы мы, земляне, коренные жители нашего мира, пришли к выводу о собственной несостоятельности, неосознаваемой слабости, перед грядущей катастрофой. Пока тихоня Козликов писал свой доклад, Твист, видимо, отвлекся на видеонаблюдение. Глянь на министров. Почуяли, как им булки припекать стало. Глядишь, завтра с папой и патриархом встречаться будут. Совещание, начатое как рассказ о колыбели цивилизаций, переросло во что-то странное. Министры устроили дебаты на предмет того, как именно стоит использовать религию. Из инструмента управления обществом она резко перешла в разряд оружия массового поражения. Оружие, находящегося в руках мирного населения. Глава 5. Искусственный идол. 7 апреля 2015 года. Алексей Чадов, 21 год, студент 4 курса. Пока еще ведун нулевого уровня. Спустя 4 года после становления пробужденным, как изумительно меняется взгляд на ситуацию всего за один месяц, когда готовишься к моменту возможной смерти. Ненавижу себя. Бокал с вином тихо стукается о барную стойку. Но при этом люблю и уважаю за смелость. Вот этим ты мне и нравишься, чудо. Сидящий рядом дядя Рома довольно ржет. Столько самокритики я только у тебя встречал. В один день ты понимаешь, что после отказа от родословной ведуна твоя жизнь сразу же подвергнется серьезной опасности. Так почему бы перед этим не сделать все то, в чем себе отказывал последние 4 года? По сравнению со смертью, настоящий, а не киношный, любой страх отступает. Боишься подраться? Набей морду тому, кто тебя оскорбляет. Нет ничего страшнее смерти, и только ее стоит бояться. Никакой выдающийся интеллект и таблицы характеристик в интерфейсе не спасут здорового парня от естественного хищника, к которому мы сами приходим в руки. Женщины. Все беды от них. Я боялся влюбиться. Да-да, тут можно начинать смеяться над парнем, сумевшим собрать свое сообщество по запретным знаниям в 16 лет. Ничто человеческое мне не чуждо. Напротив, я рад тому, что способен от всего сердца любить и страдать, переживая столь яркие эмоции. Когда читаешь в книге описание влюбленности героя или видишь его чувства на экране кинотеатра, происходящее кажется таким театральным, приторно-ванильным, лишенным безумных переживаний, мыслей о любимом человеке, который своим образом едва ли не затмевает твое собственное существование. Влюбленность – это, пожалуй, когда ты живешь для другого человека, когда ты перестаешь себя осознавать вне этих отношений. Взбудораженный разум одиночки осознает свою социальную неполноценность и всеми силами тянется к объекту, который ассоциируется у него со счастьем, с чувством собственной завершенности. Пара, влюбленные, супруги, муж и жена, семья. Да, да, да. А потом твои чувства бьют мордой об асфальт. Рома ржет на весь бар. Проходили, проживали, пропивали. Леха, завязывай с этим нытьем. Просто неудачная первая любовь. 21 век на дворе, студентки под боком, а ты по юбке горюешь. Я любил. Рома хлопнул меня по плечу своей огромной лапищей, не переставая ржать на весь бар. Вечер пятницы, народу тут собралось много. Двухметровый моряк приходился мне двоюродным дядей и, ко всему прочему, единственным близким родственником, живущим в Москве, куда я переехал учиться из родительского гнезда под Новгородом. В зеркале у стойки бара, за которой мы с дядей сидим, отражался все тот же 21-летний подросток в обычной одежде, какую может себе позволить студент 4-го курса. Непривлекательной внешности, ни высокого достатка, ни выдающихся талантов. И что она во мне нашла? До тебя только дошло. Крышесносное чувство, не правда ли? Теряешь берега реальности, все для нее. Хочешь раствориться в пьянящем чувстве эйфории, воспринимая секс как сакральный процесс занятия любовью. Да, друг мой, тебя трахнула баба. Жестко поимела, выдаила все средства, а потом бросила, как дешевку в портовом баре. Арр. Бравый моряк вскочил на ноги и заорал на все заведение. Бармен. Дайте этому студенту коктейль из юношеских чувств, разбитых надежд и первой любви. Смешать, но не взбалтывать. Темнокожий улыбчивый бармен ответил что-то на забористом испанском, заставив половину бара заржать в голос. Слова дополнились неприличным жестом и таким же, от Ромы в ответ, вызвав вторую волну смеха посетителей. С Марой мы познакомились в кафе в центре города, где я впервые набрался смелости подойти к девушке и взять ее номер. Она была прекрасна во всем. Звонкий смех в ответ на мои шутки, красивая улыбка, открытость в общении и поразительно хороший вкус в выборе одежды. В неброском, но утонченном красном платье чуть ниже колен, с подчеркнуто скромным набором украшений, она вызывала ощущение неповторимости момента. Будто судьба давала мне один единственный шанс встретить такую девушку и познакомиться с ней. А я знал, что меня вскоре ждет, и потому рискнул, отдаваясь порыву чувств. Друзья, с которыми мы тогда сидели, все подтрунивали надо мной, говоря, что пора уже найти себе первую девушку. А когда я взял у Мары телефон, не поверили в реальность происходящего. Про таких, как она, говорят не моего уровня. Слишком красиво, слишком хороша, слишком невероятен факт нашего общения. Моих скромных сбережений и денег, по легенде взятых в долг, хватило на пару сережек и цепочку, которые были ее достойны. А сегодня мы расстались, всего месяц отношений. Точнее, она меня бросила, не вдаваясь в подробности. Рома поставил передо мной еще один бокал вина. Вкус пива мне не нравился, а более крепкий алкоголь я боялся пить. Все-таки напиваюсь впервые в жизни. Пьешь ты, как салага, конечно, На флоте мы таких, как ты, лапшой называли. Две рюмки, и все. Никакущий. На ногах не держитесь. Ну да черт с ним. Скажи ко мне, дорогой племянник, где ты взял деньги на подарки? Занял у Сереги Пузана с третьего курса. Он сын ростовщика. Учится у нас в институте. Всем взаймы дает под расписку. Ты работаешь? Нет. Да ты дурной. Дядя отшатнулся, будто от заразного. Занял денег у ростовщика, чтобы удивить девушку, которая в итоге тебя бросила. Ром, хватит. Я и так себя чувствую. Даже не знаю, как это описать. Шкуркой от банана, выброшенной в урну. Моряк снова заржал, стуча ладонью о барную стойку. Ох, шкурка ты банановая. Удивил. Разбитое сердце, так оно называется. Еще ты прячешь чувство предательства, разрушенной жизни, гнев по отношению к себе. Хватит. Я уже вернул треть долга, выиграв 3000 у друзей, которые тогда со мной были. Рома присвистнул от удивления. Солидно. А на что спорили? Ну, первая девушка и все такое. О, за это стоит выпить. Рома встал с места и проорал на весь бар. Всем выпивку за мой счет. Этот парень сегодня стал мужчиной. А потом шепотом мне на ухо. Будешь должен за выпивку для этих забулдык. Если бы можно было умереть от стыда, я бы, наверное, давно так и сделал. И было отчего. Темнокожий бармен, улыбаясь своей ехидной белоснежной улыбкой, налил мне бокал за счет заведения. Подходили незнакомые люди, хлопали по плечу, говорили, что все впереди. А Рома во всех красках описывал мои отношения с Марой и расставание с нею. Великовозрастные мужики ржали, глядя, как я сгораю от стыда. Кто-то сунул в карман визитку борделя, с запиской на обратной стороне. Тут ты не найдешь ничего нового. Старик в темных очках, сидевший все это время слева от нас, мрачный, противный и жутко словоохотливый, начал рассказывать, как он кадрил девушек во времена своей молодости, используя такие эпитеты, что чувство стыда удваивалось от расшалившейся фантазии. Оказывается, это и так можно делать. Незаметно та пустота, что съедала меня изнутри после расставания, стала постепенно угасать. Разбитое сердце лечит не время, а люди, с которыми ты разделяешь свои чувства. Так я первый раз в жизни напился. Утро подарило новый букет незабываемых ощущений. Как я вообще добрался до съемной квартиры? Пьяный дядя Рома, похотливый старик с его историями. Затем ладонь официантки у меня на брюках. А дальше – пустота. Причем я абсолютно уверен, что никакой интимной близости вчера не было. Выпили немного, но организм здоровый, потому алкоголь быстро сделал свое дело. Сколько раз я слышал о похмелье и теперь испытал его на себе. Никогда в жизни больше не буду пить. Никогда и ни за что. БЗЗЗЗ, БЗЗБ, БЗЗ, БЗЗЗЗ. Да кто, черт возьми, звонит мне все утро. Сквозь дрему нащупал телефон. Судя по всему, я уже пропустил с десяток звонков. Полиция, слушаю вас. Опять твои шуточки. Отец в гневе. Что с твоим голосом, сын? Ты простыл. Нет, пап. Просто спал. Ты пил. Как ты посмел притронуться к алкоголю? И только попробуй соврать мне еще раз. Я знаю, что ты снял с карточки все деньги, что мы давали тебе на этот месяц. На что ты их потратил? И что это за девица с тобой на фото в социальной сети? Пап, ну, потратил, и что? Я же не прошу больше. Алексей, мы учили тебя увиливать от ответа. Кто? На фото. Я потратил их на себя. Их больше нет. Пап, дайте мне самому принимать решение о моей личной жизни. Вот как? Хорошо. День, когда ты сам начнешь зарабатывать деньги, станет самым лучшим днем в моей жизни. А до тех пор, пока вы живете за наш счет, молодой человек, будьте добры отвечать на звонки своих родителей. Вам все ясно? Да, сэр. Буду присылать вам письма из армии. Алексей, не смей идти в армию. Шутка. Ладно, я на поры. Пока, пап. В такие моменты я стараюсь забыть тот день 7 лет назад, когда пришел в дом родителей и провел сеанс глубокого внушения.